Глава 30. Тайя. «Ума не приложу, чем нам Тайя поможет. Что еще Яга задумала?» — ворчал Руэн. «Мы сидели в трапезной, вернувшись с разведки. Вас трое колдунов, заморозьте и дело с концом. Чтобы холодом одолеть, нам подойти ближе надо. Не получится так. Нас просто перебьют по одному», — возразила я. «Что ты предлагаешь?» — спросил Люд. «Сделать так, чтобы сами ушли. Тропу, скорее всего, они за забором и укрыли. Сама слышала, колдун возвращаться отказался», — отозвался Мстевой. «Вот что. Лесной народ спит до весны, но у тебя Цветана есть водяной. А еще найдутся кикимора или леший какой. В твоих владениях, Зарев». «Наши-то спать не ложатся, зачем, когда круглый год тепло?» — пожал плечами летний колдун. «Только лесной народ не любит с людьми связываться». «А вы им скажите, что скоро здесь будет еще больше чужаков. Они уже вон сколько деревьев уничтожили. Если так продолжится, лесному народу станет негде жить. Пусть выбирают, как им лучше». «Твоя правда», — кивнул Зарев. «Только что ты хочешь от них? Незаметно к врагам подобраться. Сделать так, чтобы сама земля на их становище непригодной для жизни стала. Вы сможете помочь, если хотя бы на полчаса тепло вернете. Это ты нам поможешь», усмехнулась Цветана. «В тебе, я вижу, зима и весна мирно ужились». «И я помогу», — кивнула ей в ответ. «Пойдем, колдунья, с лесным народом договариваться», — поднялся Зарев. «Не будем ждать, пока чужаки тут прочно обоснуются». «Я с вами», — сказал Люд, взяв в руки посох. «Все вместе пойдем», — вздохнул Руэн. «Не по нутру мне все это. Сегодня они в лесу хозяйничают, завтра и в наши владения пожалуют». Так мы и прибыли всем составом к Зареву. Владения летнего колдуна больше походили на сказку, чем унылая пустошь Руэна или выстуженная земля Люта. Вокруг порхали птицы, оглашая трелями воздух, на ветвях резвились белки, в траве шныряли полевки и бурундуки, неподалеку прогуливался флегматичный лось. Все живое радовалось солнцу и теплу. Воздух был напоен ароматами цветов и луговых трав. Даже терем колдуна утопал в зелени точно домик какой-нибудь феи. «Как красиво!» — огляделась я восхищенно. «Добро пожаловать, зимняя колдунья!» — улыбнулся Зарев. «Погоди, сейчас и лесной народ кликну». Он свистнул так, что заложило уши. В чаще что-то заскрипело и показался леший. Тело его было будто собрано из тонких прутьев и ветвей, борода, волосы и брови из зеленой листвы. «Звал нас колдун», — вышел, скрипя всем телом, он из лесочка. За спиной лешего показалась кикимора. «Точь-в-точь на мою похожа, как сестра-близнец». «А к водяному нам идти придется», — сказал Зарев. «Не может он по суше передвигаться». «Тогда сразу к нему и отправимся», — предложила я. Так мы и сделали. Во владениях Зарева протекала широкая речушка. Там-то в одном из омутов и обосновался водный хозяин. Мы устроились на берегу, водяной выглянул из реки. «Какие гости ко мне пожаловали!» — удивился он. «Все колдуны здесь. А ли что случилось?» Зарев рассказал о произошедшем. Лесной народ сидел, примолкнув, внимательно слушая. «Что вы хотите от нас?» — проскрипел леший. «Сами знаете, зимой все лешие, водяные и остальные в спячке, а помощь ваша нужна». «Что мы можем против колдунов?» — удивилась кикимора. «Вот об этом и хочу вас расспросить», — вступила я в разговор. «Скажите, сможете вы подкоп под землей устроить? Так, чтобы незаметно было». «Зимой? Можно попытаться, поглубже, где почва не промерзла. Только мы сами от холода засыпаем». «Греть вас будем», — ответила Цветана. «Холода можете не бояться», — поддержал ее Зарев. «Что ты задумала? Утопить их?» — спросил Люд. — Нет, превратим эту часть леса в болото. Даже если тропа не закроется, никто туда не отважится сунуться больше. — Хм, а я как вам должен помочь? По земле ходить не обучен, — насупился водяной. — А мы тебя в бочку с теплой водой посадим. Сгодится? Хозяин вод возмутился так, что на миг не удержался над гладью реки и ушел на глубину, только пузыри пошли. — Я вам рыба, что ли, в бочке меня таскать? «Тоже мне нашли карася», — вынырнул он. «Ладно тебе возмущаться», — махнул рукой Зарев. Не хочешь в бочке, по снежку на санях прокатим с ветерком». «Не надо ветерка», — поежился Водяной. «Что ты от меня хочешь?» — повернулся он ко мне. «Источники все тебе подвластны. Надо все ручьи подземные к тому участку леса пустить». «Сделаем», — надулся Водяной. «Куда от вас денешься? На санях они меня вести собрались». «Когда приступим?» — спросила Цветана. «С утра завтра и начнем. Я ночью замету их стоянку снегом», — ответил Люд. «Сделать все надо тихо, чтобы колдун не почуял. Заморозит землю, все труды прахом пойдут. Будем держаться подальше», — согласился Руэн, молчавший все время разговора. «Я помогу вам хляби там устроить». Все отправились во свояси, условившись встретиться в том самом лесу. Мстевой ушел в избу, не задерживаясь, я занялась обычными домашними делами. Одежда сама себя в порядок не приведет. Закончила на закате, вышла во двор немного передохнуть. На втором этаже терема Люта загорелась свеча. Показался мужской силуэт. Это был Драгон. Что за чертовщина? Зачем ему превращаться сейчас? Или опять кого-то соблазнять собрался? Мужчина стоял, взяв в руки зеркало, задумчиво разглядывая свое отражение. Мне на плечо приземлился Вран, и я вздрогнула от неожиданности. «Подглядываешь?» — хитро взглянула на меня птица. «Там Драгон, видел? То есть Люд. Зачем он превращается в молодого?» «Как ты сказала?» — закаркал-закашлялся ворон. «Превращается в молодого? Откуда ты эту нелепость взяла?» Руэн сказал. «Так я и думал», — ворон взъерошил перья. «Только все не так. Молодой оборачивается стариком, поняла?» «Нет», — совсем растерялась я. «То есть его настоящий вид вот этот?» Я ткнула пальцем в окно. Силуэт Драгона как-то странно замерцало, и в следующую секунду перед нами стоял старик. Из окна послышался глухой стон. Люд закрыл лицо руками. «Выходит, Руэн обманул меня? Я-то думала, какой же дурой себя почувствовала. Почему не расспросила сама обо всем? Поверила, как девчонка, первому встречному. Пойду к себе». Взяла ворона аккуратно в руки и пересадила на ветку. «Мне обдумать все надо». «Думай, Тайя, думай. Не всем следует доверять». Взмахнул он крыльями, направившись к окну. В полной прострации зашла я к себе. Совсем по-другому предстал передо мной зимний колдун. За какой проступок с ним так обошлись? Представила себе, если я каждый день буду обращаться старухой. И так много лет, зная, что на самом деле молодая и красива. Жуть какая. И я наговорила ему тогда: «Ну, Руэн, гад осенний, какая-то уж совсем подлая месть получается». Я мерила шагами свою комнатушку, не находя себе места. Не выдержав, вышла во двор, слепила снежок и послала его точно в окно Люта. «Тайя?» — выглянул колдун. «Ты чего?» «Выйди, пожалуйста, нам надо поговорить». Через минуту скрипнула дверь терема, а Люд показался на крыльце. «Что-то случилось?» «Извиниться пришла», — опустила голову. «Руэн мне сказал, что ты старик, а молодым оборачиваешься. Я тогда и надумала всякого». Люд мягко улыбнулся. «Что старый хрыч за девицей молодой приударил?» «Типа того», — вздохнула я. «Я сам виноват. Надо было все сразу рассказать». «Может, с правды стоит начать? Хоть теперь?» Мы сели на лавку, Люд взял мои руки в свои. «Молод я был. Подшутить решил над Руэном. В ту пору он за девицей одной ухаживал. Похитил ее дурак. А девушка возьми и влюбись в меня». Когда Руэн за ней пришел, отослала его от себя. Колдуны редко влюбляются, сама понимаешь. С обычными людьми как нам жить? Человек к 40 годам уже старик, а нам сотни лет отмерены. Тогда все ополчились против меня. Руэн проклятие наложил. Дабы я не забывал, что век человеческий короток. Так и живу теперь. Лишь на закате в прежнего обращаюсь. А что с девушкой стало? Ей память стерли. Я бывал раньше часто в ее деревне, с приданным помог, когда она замуж собралась. Дети у нее родились, теперь уже и внучата появились. Хорошо она прожила. Муж любящий, детки все как на подбор. Ей так лучше. Руэн оставил бы ее через лет 10. И что потом? Испортил всю жизнь девушке и все на этом. Замуж она бы после такого не вышла. Получается, что не делается все к лучшему. Почему ты не можешь с себя проклятие снять? Для каждого проклятия условия есть. Завязал свою Руэн на медальон. Как он выглядит и где он, только осенний колдун и знает. Но даже если я его отыщу, еще и разгадать надобно, что там за условия такие. Могу только сказать, что Руэн постарался. Всю силу свою влил в проклятие. Может, и всю жизнь я таким останусь. Это слишком жестоко за глупую шутку. Поговори с ним. Вот еще, возмутился колдун. А сам мне про гордыню твердил, напомнила я. Не в ней дело. Не признается он, уже просил. Ты сказал, все согласились? Выходит, надо разрешение других? Наказывать колдунов за проступок могут только волшебники, все вместе, общим решением. А расколдовать так получится, если все согласятся? Нет, Тайя, горько усмехнулся Люд. Да и после этого каждого обидел. Морозил так леса, что деревья трескались. Цветана плакала, когда не могла с моими льдами по весне справиться. Я только людские деревни не трогал. С Заревом тоже разругался, вот и выходит, сам кругом виноват. «Несправедливо», — тихо сказала я. «Ты прости, что сама себя так глупо повела». Не спросила сразу, разобиделась. Посмотрела на Люта. А ведь глаза у него те же самые, как у молодого. Только морщинки-лучики в уголках собрались. И сияют точно звезды. Я приложила руку к щеке колдуна, он положил сверху свою теплую ладонь. «На закате ты настоящий?» «Да». «Завтра на закате не скрывайся от меня. Можно мне воочию увидеть твое превращение?» «Тебе можно», — выдохнул Люд. «А пока я пойду к себе», — улыбнулась ему в ответ. «Нам с Зарей подняться надо». Я оставила Мороза на скамье, сама ушла в избу. И всю ночь проворочилась без сна. Обидно было за Драгона, то есть Люта. За что так с ним? Можно ли узнать, как снять проклятие? К Еге опять идти? А скажет она. Так и застал меня рассвет.